Давай играй, раз пришли. Она него уже жмурится, однако не торопит. А сам думаю, чего же он выиграл в жизни, кроме пальто с подкладкой, пьяни этой и лихорадки ума. Колькину очередь сдавать. Он говорит, вот, гляди, сейчас вытащу. Я ее называю «Двое из Костина». Гляди. И вытаскивает даму. Мазь не запомнил, только карты, видно, не наши. Все честь по чести. Две женщины головами в разные стороны, как дамы в любых картах. Но длинноволосые, белокурые, голые и во весь рост. Вытянулись в длину тощенькие, головами в разные стороны, и кудри спутаны. «У них все дамы такие», — говорит он. «Только разных мастей». А я гляжу и думаю, чего же-то они его не трогают? Время-то идет. А он говорит, «Извините, я сегодня не играю». Хлопнул бокал шампанского, официанту бумажку кинул, и мы вышли. Вернулись в номер. Он на кровать лег и дрожит. «Может, чаю тебе?» — спрашиваю. А он мне, «Двое из Костина, быстро, принеси сюда эту карту». А у самого зубы лязгают. «Быстро», — говорит, «быстро, и сюда». Я пулей по коридору. А там уж игра кончилась, деньги по карманам собирают. Вижу, колода лежит. Беру колоду, смотрю и обомлел. «Да нет, думаю, это так, картонки. А карты где?» На обороте рубашка ковровая, а там, где краб, ничего нет. Вообще ничего. Белые картонки, все карты пустые. Вижу, на меня глядят, и значит, я их застукал. «Ну, — говорю, — сами картишки делаете». «Ага, — отвечает, — каждому по желанию. Ваш брат хочет даму блондинок, мы ему даем. Мы всем даем желанную карту, каждому по желанию». Не знаю, так ли я понял этот сон. Но проснувшись, я подумал, что если нам дано воображать, то дьявол начинает с того, что проникает именно в воображение. Все остальное в жизни — это лишь последствия. И тут Серега кладет мне каракули последних страниц письма, и до меня доходят все остальные страшные признания этой ночи. «Сестренка, не бойся отвратного, и главное, не люби никого». И далее он сообщает. «Вот я, твой брат, Гаврилов, половину жизни боролся с импотенцией, вместо того, чтобы ею гордиться». Уж чего только этот Гаврилов не делал. У проституток руки отваливались. А ничего не мог. И сочинить ничего не мог. «Опишу бордель. У Куприна лучше. Опишу ночлежку. У Горького лучше и у Гилеровского. Опишет уголовного людоеда. У Власа Дорошевича лучше. Ну не везет человеку. Ну что ты скажешь? Он уже и прыщами исходил. И марафет нюхал. И водкой блевал. И ничего придумать не мог. И кроме, опять же, прыщей, никакого рассвета. Знание жизни огромное, и все с изнанки. Судил по себе. Я ничего не могу, значит, и другим не дано. А если кто может, значит, знает хитрость, но держит в секрете. А тут война. Стал главным уговаривающим. Войну все ж проиграли. И тогда он решил, что он — человек будущего, и после Крыма подался в Италию. И там, наконец, нашел нужного вождя — Бенито Муссолини. Ницше объявил, что гений — это сверхчеловек, а Бенито мысленно подвесил Ницше вверх ногами и смотрит, что выйдет. И вышел Гаврилов. И тогда Гаврилов фамилию поменял и стал идеологом. А Муссолини ему говорит, «Валяй, доказывай, что низ — это верх, что бесплодие и есть плодородие, и что мы есть сверхчеловеки и гении. Но доказывай быстро, пока Ницше вниз головой висит, и наступит праздник импотенции». И меня стал душить хохот, будто я опять в той камере, и Гаврилов пишет протокол. Вся дешевка гавриловского катехизиса и оголения стала очевидна для меня, бабника. И если Гаврилов логически прав, углядев, что мы созданы позднее дьяволов, то Господь знал, что делал, и значит, у нас есть то, чего нет у ранних образцов. Я еще ничего не мог объяснить, но страх исчез от этой простой мысли, и оставалась нормальная драка, которую Зотовы вели без малого тысячи лет и всегда знали с кем. Лилась кровь. Лилась она и за меньшие цели, и даже церковь нас предала. 2000 лет она, потрясая заветом любви, кидала наши толпы в войну и гибель, крича, как аббат Мило перед штурмом неугодного города альбигойцев. «Режьте всех подряд, и правых, и виноватых! Господь отличит своих от чужих!» Дорога длинная, только начинается. Но праздника импотенции не будет. Когда мертвецы грызут своих мертвецов, то это их покойницкое дело. Но однажды, в неуследимый момент, народ начинает смеяться, потому что он умеет смеяться и над собой. А когда народ начинает смеяться над собой, ангелы закрывают глаза, а дьяволы содрогаются.